Глава шестая. «Тебе бы, Костя, фильмы снимать или спектакли ставить», — усмехнулся Потапов, выслушав подробный рассказ Титова. Не удержался от улыбки и вечно угрюмый Иван Дегтярев. «Однако ж сработало», — сказал Титов. «Деньги ведь уже переводят?» «Переводят», — подтвердил Потапов. «Если Лепешеву сказать о методах, которыми мы спасаем от банкротства его предприятия, его кондрашка хватит». «Да ладно тебе. Если бы мы действительно зарезали парочку этих козлов, тогда другое дело. А то ведь только пугнули». «Все это хорошо, но если над Боровиковским карьером опасность разорения уже не висит, то нам с вами она угрожает. Я думаю, что наши враги не оставят это дело и предпримут в ближайшее время какие-то шаги. Нам надо быть очень осторожными. Ребята из моей охраны не раз замечали за собой хвост во время езды по городу. Ребята из наружки тоже говорили, что около офиса отирались какие-то подозрительные люди», — подтвердил Иван. «Мне, пожалуй, несколько дней на работе лучше не появляться», — произнес Потапов. «Если что, ищите меня по сотовому или на съемной квартире». «После убийства Эрика есть какая-нибудь новая информация о Хасане?» «Ничего нового нет», — ответил Иван. «Однако то, что дагестанцы не оставят безответными убийства двух своих авторитетов, ясно даже ребенку. Хасан даже в разговоре с ментами не скрывал своих намерений». «О том, что они затевают что-то серьезное», — произнес Костя, «можно судить уже потому, что дагестанцы, торгующие на нашем Родниковском рынке, исчезли со своих мест, хотя за аренду торговых точек заплатили на месяц вперед». «Ясно», — произнес Потапов. «Вы сами тоже без охраны никуда не суетесь. Вы для них мишени номер один». «Приятно слышать», — произнес Титов, усмехнувшись. «Всегда хотел быть первым. Но когда мне говорят, что я мишень номер один, я начинаю сомневаться в правильности своих амбиций». «Ладно, не переживай», — сказал Потапов. «Самая первая мишень для них — это я. Кстати, Лепешеву охрану выставили?» «Выставили», — ответил Титов. «А Юли?» Титов и Дегтярев переглянулись, после чего Костя подтвердил. «Она тоже охраняется». Однако эта заминка не укрылась от внимания Потапова, и он спросил. «В чем дело? Она плохо охраняется? Я же просил лично тебя этим заняться. Ты что, не знаешь, чем это закончилось в прошлый раз?» Он повысил тон и нахмурился. «Да охраняется она, охраняется», — оправдываясь, произнес Титов. «За ней все время ездят три человека». Он запнулся и, не удержавшись, произнес. «И даже более того». «Не понял», — удивленно вскинул бровь Потапов. «Как понимать более того?» Дегтярев и Титов снова посмотрели друг на друга, но промолчали. «Ладно, давайте выкладывайте, что там еще у вас», — поторопил их Потапов. После этих слов Костя, наконец решившись, с горячностью произнес. «И хотя это, честно говоря, не наше дело, но мы тут с Иваном посовещались и решили. Ну, короче, этот твой приятель, Голиков и Юля, в общем, он ее охраняет даже ночью». Потапов замер, уставившись нахмуренным взглядом на Костю. «Собственно говоря, я и раньше замечал», — произнес Дегтярев, что Голиков к Юльке неравнодушен. Он несколько раз приходил к ней в офис, вроде как по делам. Потом я видел их в баре. А тут, когда стали Юльку тайно охранять, это все стало совершенно очевидно. Взгляд Потапова стал рассеянным. Он смотрел куда-то перед собой, не видя при этом ничего. «Что делать-то будем?» – спросил Титов. «С этим Голиковым». Потапов пожал плечами и сказал. «Ничего». «Совсем ничего?» «Совсем ничего», — ответил Потапов. «Даже предупредить его не хочешь?» «Зачем?» — усталым голосом произнес Потапов. «Если надо, они меня сами предупредят. В конце концов, это и ее выбор тоже». «А охрану снимать или нет?» — спросил Костя. «Охрану оставьте. Я ведь отвечаю за ее жизнь. Из-за меня у нее в жизни и так было много бед».